тут он сообразил, что по этой траншее можно вполне безопасно проползти до подстреленного им вояки и завладеть его автоматом. — Так, — прошипела Дарья, — эльфийские имена? — Эльгард. — Еще. — Лого вас. — Ну ты и гад! По «Властелину колец» в гоблинском переводе имена изучал. — Вообще-то я сейчас гоблинов и прохожу. Начал выкручиваться Валентин. Его все-таки засекли. По траншее ударила очередь, причем с третьего этажа, и юноше пришлось скакать, прижимая свободной рукой мобильник к уху. С этой высоты его убежище простреливалось прекрасно. — Да сколько ж вас! Последний прыжок вынес его обратно под прикрытие бетонных плит, между которыми лежал убитый им второй противник. Стажер прижал плечом мобильник к уху и нагнулся, чтобы поднять автомат. — Что это там у тебя? — насторожилась Дарья. — Говорю же тебе, гоблинов прохожу. — Я слышу калаш. Валентин навскидку выстрелил в мелькнувшую между плитами тень, и оттуда с тихим стоном выпало еще одно тело. — Теперь ПМ, — сердито засопела девица. — Я решил от теории к практике перейти, — пояснил юноша. — С каких это пор гоблины разгуливают с калашами? — Мы их технологии перенимаем, они наши. Гулкий выстрел заставил Валентина пригнуться. Мелкие дробинки рикошетом от бетонной плиты посекли лицо. — А это уже помповуха, — по звуку определила Дарья. — Ты что, в игрушки играешь? — Ага, в сталкера. Валентин попытался протереть рукавом запорошенные пылью глаза. Рука в джинсовке сразу набух от крови, хлынувшей из рассеченной брови. Под ноги ему упала граната, сброшенная навесом с третьего этажа. «Ах ты, сволочь!» Валентин схватил ребристую лимонку и в прыжке мощным броском вернул ее обратно хозяину. Этот взрыв Дарью доконал окончательно. «Так, немедленно прекращай дурью маяться и садись за учебники!» — завопила в трубку девица. «Ну еще чуть-чуть!» — взмолился стажер. «Досталось совсем немножко. По-моему, только один. А нет, двое. Этого с помповухой я не учел. Хорошо замаскировался гад». Юноша рывком переместился с засвеченного места обратно, под прикрытие кучи битого кирпича, на лету в прыжке пристрелив затаившегося в засаде между рельсами предпоследнего киллера. — Где-то в стройке засел, не вижу. Сейчас, подожди. — Ты как собираешься сдавать зачет, двоечник? Ты же ни черта не знаешь. — Ну почему? Я уже многое знаю. Валентин промокнул, мокро от крови лицо рукавом куртки. И, кажется, догадываюсь, где этот гоблин засел. — Немедленно отключай компьютер и садись за учебники. — Ага. Последнего гоблина Валентин добил, ориентируясь на отчаянный мат, полностью деморализованного киллера, перезаряжающего ружье. Этот был явно охотник. Он притаился в густых зарослях пожухшего репейника и крапивы, практически невидимый, в своей камуфляжке на общем фоне серой от пыли травы. ПМ сухо щелкнул, оборвав поток непристойностей. — Ты долго будешь мне еще нервы мотать? — Тихо. Голосок Дарьи в трубке послушно затих. Валентин прислушался. Со стороны окружной дороги до него донесся быстро приближающийся вой сирен. — Вот теперь точно пора валить. — Что? — За учебники, говорю, пора. Домашнее задание делать. Так, целую, время дорого. Валентин отключил мобильник, метнулся к бетонным блокам, выдернул из расселины между ними свой пакет и понесся во весь опор в сторону своего дома, спеша покинуть поле боя. Объясняться с милицией по поводу навороченной кучи трупов у него желания не было. Бросив машину на служебной стоянке, Валентин двинулся к проходной скромного двухэтажного здания со скромной вывеской «Рам Фил Мос Кров Паб», что в переводе на нормальный язык означало «Рамадановский филиал московской кроватной фабрики». Клиентов у этой организации было мало, но фирма, тем не менее, процветала, и, что интересно, работа велась круглосуточно. Для отвода глаз почти весь первый этаж был отдан под небольшой деревообрабатывающий цех, где честно работали краснодеревщики. На втором сидело их начальство, а глубоко внизу, под землей, располагалось главное — центральный офис конторы «Ангелы Миллениума». Работавшие сверху товарищи тоже были сотрудниками ФСБ, и главная их задача была не столько работать фуганком, сколько прикрывать офис конторы и заодно контролировать, не ведется ли скрытое наблюдение за приходящими на работу коллегами. Вихрем проскочив в вертушку, юноша сделал ручкой вахтеру и застучал каблуками по ступенькам лестницы вниз. — Что так рано сегодня? — крикнул ему вдогонку вахтер. — Дело не в проворот, дядь Ваня. Спустившись на этаж ниже, Валентин нажал на кнопку лифта, и двери послушно распахнулись. Сенсорная система распознавания приняла его отпечаток пальца. Лифт резко ухнул вниз. Спуск продолжался недолго. Обширный комплекс конторы располагался на глубине 150 метров. Добравшись до своего рабочего места, стажер извлек из целлофанового пакета этику, этнос и этикет гуманоидных рас. Бухнул ее перед собой на стол и начал лихорадочно листать. Надо хотя бы про гномов что-нибудь выучить, но наверняка про них спросит. Как пить дать спросит, она мне этого Гиви Зурабовича припомнит. Валентин свою буйную кураторшу немного побаивался. Дашка в их опергруппе «Крыле» на сленге «Ангелов Миллениума» была ответственным представителем по связям с общественностью, а если проще, лингвистом, специалистом по языкам неземных рас, и за свой предмет готова была из него душу вытрясти. Характер девицы имела непредсказуемый, а он вчера так и не удосужился сесть за учебник. Голова вечером слегка шумела после застолья с родителями Женьки, да и сомнения мучили, сообщать начальству о вчерашней перестрелке или нет. Несколько раз рука тянулась к телефону, но трубку так и не взяла. С одной стороны, 5 трупов, а с другой — это его дело. Он сам должен разобраться в смерти друзей и отомстить за них. А трупы? Все, кого ему пришлось убить, были людьми, а значит, к делам конторы отношения не имеют. Опять же, Дашку подставит. Она куратор и, соответственно, отвечает за него. А он, вместо того, чтобы теоретической подготовкой заниматься, как лихой ковбой из своего пугача во все стороны палить. Так и отключился вчера, ни на что не решившись. «Ну, и где тут у нас гномы?» — шебуршал страницами юноша. Видел бы Тор, как Валентин обращается с уникальным древним фолиантом, придушил бы собственными руками. Ага, вот куда коротышки спрятались. В самый конец книги забились гады. Стажер углубился в чтение, не обращая внимания на хлопанье дверей. В контору стекались сотрудники.